Глава вторая. Старики. Примечание. Здесь и далее автор дает описание всех 14 мрачных картин, некогда украшавших стены так называемого «дома глухого». В данном случае это описание картины «Старики за похлебкой». Конец примечания. Старость отвратительна. С ее запахами, внешним видом, со слезящимися глазами, воспаленными веками, облысевшими ресницами и бровями, с обвислой кожей и лишаями. Жадностью, с какой высасывает она из человека последнее, что у него осталось, с ее обжорством, когда накидывается на миску с громким чавканьем. Говорят, хорошо состариться вдвоем. Будто вдвоем превращаешься в червивую, шелудивую плоть изящнее, чем в одиночку. Самый страшный на свете шабаш — шабаш старости, на который молодежь не слетается, а приползает, наложив на гладкое лицо изрытую морщинами маску. Глаз, столь же слабый, как и остальное тело, замечает только разительные контрасты. Светлое пятно на носу, над темным мазком беззубые ухмылки, черные трупные тени под нависшими надбровными дугами, а возле них светлые отметины щек и лба. Блеск серебряной ложки над тарелкой, хлипанье, костлявые пальцы, выглядывающие из мрака широкого рукава, и черные, расширенные от алчности зрачки посреди белков вытаращенных глаз. Обожраться жизнью, пока и не пришел конец. С каким же отвращением смотрим мы на своих родителей, когда превращаются они в выленивших, ненасытных диких животных, в испорченные механизмы и дырявые сосуды. С каким же непониманием смотрим мы на наших детей, когда видят они в нас выленивших, ненасытных, диких животных, испорченные механизмы и дырявые сосуды. Там глубоко внутри мы по-прежнему все те же, тот же молодой тщеславный паренек, что налегке отправляется в большой город, или та же молоденькая смазливая девушка, что говорит: «Эй, жизнь, мы еще посмотрим, кто кого».